Глава вторая. Моравая язва. Оказалось, что не все египтяне присоединились к евреям по своей воле. Были среди них и соглядатаи фараона. До воскресного утра 18-го Нисана они никак не обнаруживали себя. Но когда начались сборы в дорогу, стали кричать: «О, евреи! Вы говорили фараону, что уходите в пустыню на расстоянии 3 дней пути для того, чтобы поклониться вашему Богу. 3 дня прошло. Возвращайтесь обратно». Евреи на это отвечали, что они свободные люди и вольны идти туда, куда им хочется. Соглядатаи фараона повели себя неблагоразумно. Увидев решимость евреев продолжать свой путь, им надо было вернуться к фараону и рассказать обо всем, но кто-то дерзкий или же просто желающий выслужиться больше остальных начал грозить евреям карами за ослушание. Один сказал, а другие подхватили и продолжили, чтобы очень скоро пожалеть об этом. Евреи, изрядно натерпевшиеся от фараона и его слуг, вознегодовали и начали избивать посланцев фараона, вымещая на них свою ненависть. Многие из соглядатаев погибли, но кому-то удалось спастись бегством. К полудню волнение в стане улеглось. Люди собрались и ждали, когда Моисей поведет их дальше. Моисей долго размышлял в одиночестве, сказав, чтобы его не беспокоили. Дважды он выходил из шатра и подолгу смотрел на небо, то на восток, то на запад, то щурился прямо на солнце, затем облизывал кончик указательного пальца, поднимал его кверху, немного стоял так и скрывался в шатре своем. «Моисей говорит с Богом», — с почтением говорили те, кто видел это. Некоторые даже облизывали свои пальцы и поднимали их, как это делал Моисей, но никто не понял, зачем он так поступал. Приняв решение, не просто было ему это сделать, Моисей пригласил к себе в шатер Аарона, начальников колен Израилевых, военачальника Авенира, начальника над писцами Мардохея и еще некоторых людей из числа высокопоставленных и сказал им: «Я хочу повернуть обратно и пойти к Египту. Придем в Пи-Гахерот и станем там ждать». Даже брат Аарон подумал, что он ослышался, и потер ладонями уши. Кто-то потряс головой, кто-то щипал себя за руку, думая, что спит и видит сон. А Элиаф, сын Хелона, начальник колена Завулонного, рассмеялся, потому что решил, что Моисей пошутил. Чем неожиданнее новость, тем больше времени требуется на ее осмысление, поэтому Моисей не стал торопиться. Дождался, пока все присутствующие убедятся, что они не спят наяву, и повторил: «Мы повернем обратно и пойдем в Пи-Гахерот. Там будем ждать». «А зачем нам идти в Пи-Гахерот?» — спросила Аарон. «Или мы возвращаемся в Египет?» «Пусть фараон не думает, что мы бежим от него, страшась его могущества. Вот для чего мы идем в Пи-Гахерот», — ответил Моисей. «Сегодняшний день — знаменательный день. Народ наш проявил свою волю и прогнал слуг фараона, которые призывали его к покорности. Я бы предпочел обойтись без убийств, но сделанного уже не вернуть. Что было, то было. Завтра на исходе дня соглядатаи фараона должны будут предстать перед ним, а мы в это время будем уже в Пи-Гахероте. Услышав то, что расскажут ему соглядатаи, фараон вознегодует и пожелает покарать нас. Гнев его будет силен, и войско соберется быстро. Я думаю, что утром 20-го Нисана египтяне выступят и к середине дня 21-го Нисана придут в Пи-Гахерот, туда, где будем мы. Никто не перебивал Моисея. Никто не возражал ему. Но во взглядах, устремленных на него, было столько искреннего недоумения, что Моисей испугался, как бы не набросились на него приближенные во главе с братом Аароном, не связали бы и не объявили бы его безумцем. Только Осия, сын Нуна, и Элиуд, сын Авдона, молодой еврей из колена Завулонова, состоявший при Моисее в помощниках, смотрели на Моисея так же, как смотрели всегда, с готовностью исполнить любое повеление. «Я в здравом уме», — поспешно сказал Моисей. «И я понимаю, что говорю и что делаю. Мы идем в Пи-Гахерот, потому что это место самое подходящее для встречи с войском фараона. Мы могли бы пойти в другую сторону, продолжая удаляться от Египта, но мы движемся медленно, а колесницы фараона быстры. Нас все равно настигнут. Но настигнут как беглецов, и не в таком благоприятном месте, как Пи-Гахерот. Нет, лучше мы встретимся с фараоном лицом к лицу, как равные, как превосходящие его, а не как трусливые беглецы. И если Всевышнему угодно, чтобы мы встретились, то пусть мы встретимся в Пи-Гахероте 21-го Нисана. Так будет хорошо для нас и плохо для них. Верьте мне, евреи, я вывел вас из Египта для того, чтобы привести в землю обетованную, и я приведу вас туда. Верьте мне. Уповайте на милость Господню, и будет вам благо. Недоумение во взорах стало меньше, так удивительно говорил Моисей. «Пи-Гахерот — это открытое место возле воды», — сказал военачальник Авенир, сын Этана, человек, искушенный в сражениях и не лишенный прозорливости. «Там нет ни одного укрытия. Там невозможно устроить засаду. Ну, не в моря же прятаться нашим воинам». Сказав это, Авенир огляделся, ища поддержки у остальных, но никто не спешил его поддержать. Все притворились, что их внезапно заинтересовал узор ковра, на котором они сидели, и начали его рассматривать, чтобы не встречаться взглядами ни с Моисеем, ни с Авениром. «Мы не станем устраивать засаду», — сказал Моисей, — «мы просто будем стоять и ждать». «Чего мы станем ждать?» — не понял Авенир. «Фараона и его войско». Терпеливо, как повторяют прописные истины неразумным детям, повторил Моисей. Он не хотел говорить всего, потому что опасался, что его не поймут и станут смеяться, а вождь, над которым смеются, перестает быть вождем. И еще что-то было такое, что останавливало, шептало на ухо: «Умолчи, лучше скажешь после». Этот шепот, непонятно чей и непонятно откуда, никогда не обманывал, и Моисей привык ему доверять. «Они же перебьют нас всех!» — стоял на своем Авенир. «Ты говоришь как женщина, а не как начальник над войнами!» — воскликнул Осия, вскакивая на ноги и оборачиваясь к Авениру. «Кому мы позволим перебить нас?» «А как будто кто-то будет спрашивать нашего разрешения», — возразил Авенир. «В Пи-Гахероте встретим мы свою гибель», — поддержал его Нафанаил, сын Саура, начальник колена Иссахарова. «Моисей вывел нас из Египта», — напомнил Нахшон, сын Аминадава, глава колены Иегуды. «Еще вчера вы верили ему и превозносили его. Почему же вы не верите сейчас?» Все поднялись. Все заговорили с одинаковой горячностью, громко и одновременно. В шатре стало так шумно, что нельзя было себя услышать, не то чтобы соседа. Моисей тоже встал и трижды хлопнул в ладоши, призывая людей замолчать, но никто не внял этому призыву. Тогда Моисей вышел из шатра. За ним последовали трое, не принимавшие участия в спорах: Осия, Мардохей и Элиуд. Остальные же спорили друг с другом столь горячо и увлеченно, что даже не заметили, как вышел Моисей. «Принеси мне шафар», — сказал Моисей Элиуду. Элиуд кивнул, ушел и тут же появился с шафаром из большого витого рога дикого козла. Моисей еще не успел толком рассмотреть, что творится вокруг, а люди, готовые к выступлению, еще не успели заметить, что Моисей вышел из шатра, как шафар был принесен. Имел Элиуд два достоинства, благодаря которым приблизил его к себе Моисей: цепкую память и быстроту в исполнении поручений. Ничего не забывал и не перевирал Элиуд, никогда не мешкал и не медлил. Шафар лег в ладони приятной тяжестью. Это был старый заслуженный шафар, принадлежавший многим поколениям. Нахшон, сын Аминадава, глава колена Иегуды, принес его Моисею и утверждал, что когда-то из этого шафара извлекал звуки сам праотец Иаков. «Господи, помоги мне осуществить задуманное», — мысленно попросил Моисей, поднося тонкий конец шафара к губам. Он набрал в грудь побольше воздуха и затрубил, что было силы, дунул так, словно трубил последний раз в жизни. А кому дано знать, делает он что-то в последний раз или же не в последний? Звук получился чистейшим и громче громкого. Казалось, что не на земле, посреди стана своего стоит Моисей, а трубит с неба, и еще 120 человек трубят вместе с ним. Шум в стане тотчас же стих. Даже лошади не ударяли копытом, даже ослы не мычали. Умолкли и спорщики, они вышли из шатра и встали позади Моисея. Протрубив столько, насколько хватило сил, Моисей отдал шафар Элиуду, перевел дух и провозгласил: «Мы идем в Пи-Гахерот, чтобы встретиться там с войском фараона, которое завтра выступит против нас. Бог наш с нами, и Он нас не оставит». Начальники над коленами поспешили к своим людям. Возражений и вопросов не было. Очень скоро огромный стан снялся с места. На сей раз шли упорядоченно и слаженно. Опыт первых дней не прошел зря. Люди немного привыкли, втянулись, сделали выводы из бестолковой суеты первых дней и поняли, что овец и коз лучше собрать вместе и гнать отдельно от вьючных животных, что быстрые должны подлаживаться под медленных, и много чего еще поняли люди. Утром 20-го Нисана, во вторник, когда войско во главе с фараоном Мернептахом выходило, чтобы преследовать евреев, в еврейском стане случилась новая беда. Колено Завулона, Гада и Асира лишились своих овец и коз. Падеж поразил их разом. выкосив всех за одну ночь. Животные лежали в лужах крови, и морды их были испачканы кровью. По стану тотчас же распространились слухи о том, что козы и овцы пали от моровой язвы, и о том, что этот падеж есть кара, насланная разгневанными египетскими богами. Нашлись такие, кто начал заговаривать о возвращении, называя жизнь в египетском рабстве не такой уж и плохой. Моисей велел Аарону взять нескольких человек из числа преданных и красноречивых и пойти разговаривать с людьми, убеждая и увещевая их. Сам же взял с собою Элиуда, Осию, Мардохея, а также приближенного лекаря Нафана, сына Потифарова, сведущего не только в человеческих, но и в скотских болезнях, и отправился осматривать павших животных. «Это не моровая язва», — сказал Нафан, едва увидев первую павшую овцу. «Это черная короста, которая поражает внутренности. Неизвестно, откуда берется эта болезнь, но стоит заболеть одной овце, как вскоре падет все стадо. Для человека эта болезнь не опасна, но всех мертвых овец и коз надо сжечь, чтобы не было ущерба другим стадам». «Сжечь?» — удивился Осия. «Так откуда же нам здесь взять столько дерева?» «Ты подумал об этом, Нафан?» «Уже подумал», — степенно ответил Нафан, сцепляя пальцы обеих рук на своем большом животе. «Можно закопать их только поглубже и не тянуть с этим». Моисей посмотрел на Мардохея, тот кивнул и ушел отдавать распоряжение. «Неизвестно, откуда берется эта болезнь», — повторил Нафан. «Но говорят, что ее приносит южным ветром. А еще доводилось мне слышать, что жрецы храма Анубиса в Хардее могут вызывать черную коросту, пуская по ветру особую пыль». «Каких только небылиц не рассказывают египтяне о своих богах», — скривился Осия, пренебрежительно махая рукой. «Особенно про собачьего Анубиса и Сета любят они их рассказывать. Я думаю, что все дело в местном воздухе, насыщенном испарениями с моря. Не иначе, как в этих испарениях кроется что-то зловредное». «Может быть и так», — поспешно согласился Нафан, не любивший споров. «А может, овцы и козы перегрелись на солнце? А может, это кто-то из оставшихся египтян вредит нам?» — сказал Осия, глядя на Моисея. «Устами они могут соглашаться с нами и хвалить Господа нашего, а вот руками творить нам вред. Египтяне коварны. Пожалуй, надо заказать нашим резчикам деревянную статую Анубиса». «Опомнись, Осия!» — одернул его Моисей. «Зачем нам статуя мерзкого египетского башка?» «Затем, чтобы поставить ее перед египтянами, которые идут с нами, и сказать им: вот Анубис, если вы уверовали в Господа нашего, то подойдите и плюньте на Анубиса, чтобы видели все, что отреклись вы от мерзких богов ваших». «Ни один египтянин не сделает этого, если он верен своим богам», — поддержал Осию Нафан. «Много богов придумали себе египтяне, но Анубис — это худший из них, и те, кто проявит к нему непочтительность, не обретут покоя даже в смерти. Ты хорошо подумал, Осия?» «Ты плохо придумал, Осия», — возразил Моисей. «Незачем осквернять наших резчиков такой просьбой, а наш народ таким зрелищем. И незачем напоминать тем, кто присоединился к нам, кем они были раньше. Что было, то прошло. И если прошлое у нас разное, то будущее одно. К тому же не забывай, что нет такого прегрешения, от которого не взялись бы очистить человека египетские жрецы по приказу фараона или за соответствующее подношение. Мы можем оттолкнуть от себя верных и не найти неверного. И не думайте, что фараон и его слуги настолько глупы, чтобы подсылать вредить нам кого-то в обличии египтянина, на которого думают в первую очередь. Они скорее подкупят или запугают какого-нибудь еврея, не вызывающего подозрений у остальных. «Нет среди нас таких», — убежденно сказал Осия, сверкая своими большими глазами. «Нет, потому что не может быть,